Калука стояла, подперев щеку ладонью, и со слезами на глазах, как больной, взирающий на цветущее дерево, смотрела на беседующих брата и сестру. Вечером пришли Куса и Зиара. Зиара была бедная сиротка, выросшая в соседских домах, где ее держали из милости, кормя объедками и одевая в обноски. До встречи с Кусой она ночевала то у одних, то у других соседей и взамен помогала им по хозяйству. Она была такая маленькая, что свободно могла бы спрятаться за буйволиной навозной лепешкой. Если ее посылали куда-нибудь, она неизменно подхватывала на руки чьего-нибудь ребенка, считая, что так она будет выглядеть не столь уродливой. Соседи жалели эту безответную и прилежную девушку, мастерицу на все руки, и так привыкли к ней, что привычку эту можно было, пожалуй, даже назвать любовью. А Зиара горячо любила всех, считала всех своими близкими, и поэтому, у кого бы ни работала, делала дело одинаково усердно и с охотой. Утром рано, когда город еще спал, Зиара была уже на ногах и крутилась по хозяйству. Ухаживала за скотиной, запасала воду, потом вооружалась метлой и подметала галерею и двор перед домом. И все это весело мурлыча себе что-то под нос. «Вот и день настал», — говорили люди, услышав песенку Зиары. Впервые Зиара увидела Кусу, идущим по улице. Вернее, прежде чем увидеть, услышала лязганье его мешка, обернулась на этот странный звук и была пленена навек. По улице шел Куса, горделивый и надменный. Куса отыскал себе в этом квартале где-то на задворках хибарку и перебрался в нее тотчас же после того, как продал свой двухэтажный дом Имано, а сожженную свою супругу, сообщницу смерти Пату, отвел назад к ее матери. Так пока для Кусы было лучше. В последнее время с ним стряслось столько разных бед, что он и сам удивлялся, как это ему удалось выбраться сухим из воды. Правда, он дал городу пищу для болтовни. Иванцы вдосталь почесали языки на его счет. Но и это ведь случилось по собственной его вине. Переборщил Куса, увлекся и прежде времени принялся горцевать у всех на виду. И все это по милости тестя и дяди. Так уж вышло, что свои же домашние подвели его, оказались ему врагами. А между тем в городе его-то и считали виновником смерти одного и добровольного изгнания другого. «Тестя изрубил, как воловью тушу», — говорили ванцы. «Дядю отправил за 3-9 земель, а сам живет барином в двухэтажных хоромах и рожает мертвых детей». Кто знает, чего только не выдумывали о нем досужие люди и какие еще небылицы могли сочинить в будущем, если бы он вовремя не убрался подальше от них, с глаз долой. Городским сплетникам только и нужно, что перемывать кому-нибудь косточки. Но не могли же они вечно толковать об одном кусе. Главное было то, что дворец безмолвствовал. Дворцовые двери по-прежнему были открыты перед кусой. Ему по-прежнему платили жалованье. Но ведь могли же и надоесть во дворце эти нескончаемые пересуды. Могли же там в один прекрасный день спросить, кто он такой, этот Куса, и что он наделал. Этого и добивались его враги, на это и рассчитывали. Знал Куса, что они не успокоятся, пока не раздавят сверчка, выползшего по своей глупости на мгновение из своего укромного убежища. Нет, теперь нужно было уйти в подпол, притвориться мертвым. Ни дом, ни погребок были ему сейчас не нужны. Тот и другой мозолили всему свету глаза, создавали ему врагов. Но, увидев царского слугу, живущим в этой продуваемой всеми ветрами лачуге, сплетники должны были, наконец, придержать языки. Уж теперь-то они должны были сказать, «У него же нет ничего за душой, кроме одного дырявого ковра да кувшина с обломанным горлышком». Разумеется, враги Куса не могли так легко уняться, не могли оставить его сразу в покое. Но Куса рассчитывал, что им все же придется набрать в рот воды. Самое большее, они могли теперь насмехаться над ним, дескать, как сперва занесся и до чего теперь докатился. Но насмешки Кусе не были страшны. Насмешки ему нетрудно было выдержать. Все было поправимо. Все можно было уладить до тех пор, пока за Кусой оставалось право носить кожаный мешок на спине. А этого права у него никто не мог отнять, даже сам Окаджадо, потому что лучшего слуги, чем Куса, он не сумел бы найти». Впрочем, Куса был лишь одним из множества обыкновенных, простых дворцовых слуг, и Окаджадо, скорее всего, даже не знала его существовании. И однако в глазах народа Куса был представителем власти. Он принадлежал к дворцу, от него как бы даже пахло дворцом. «Что ж, пройдет тяжелое время. Завтра для меня снова засияет солнце», — думал Куса. «И все защебечут по-иному. За мертвого да за отсутствующего люди заступаются разве только сгоряча, а с живыми, с теми, кто на месте, хочешь, не хочешь, приходится считаться». Куса сознавал это и терпеливо сносил все неудобства жизни в нищие пропахшие мышами лачуги. «Вот и прекрасно! Вот и прекрасно! Вот и прекрасно!» Неслось из хибарки лязганье и доходило до самого дворца. А Куса уже строил планы, соображал, как вернуть себе и двухэтажный дом, и погребок о 40 ступенях. Когда во дворце отпускали его, объявив, что сегодня он больше не нужен, Куса отправлялся прямо в погребок и спускался по крутой лестнице с таким видом, точно по-прежнему был здесь хозяином и пришел проверить, как идет торговля. «Ну, как дела? Ступенек не прибавилось?» — бросал он шутливо Иману и обходил одну за другой все бочки. Одни поглаживал по округлым бокам, у других проверял обручи,